Луиза Гаджиева. Система «Дверь». «И что, прямо разговаривать с ней можно будет?» Евгений осторожно провел сухой тряпкой по приборной панели и поправил квадратную оправу съехавших к кончику носа очков. «Дверь, разумеется, не расскажет историю Римской империи, но охотно поделится данными о погоде и о расположении ближайших столовых». Алина потом еще долго спрашивала себя, зачем заговорила с уборщиком, и с подозрением вспоминала, что от него на удивление хорошо пахло. Несмотря на название, дверь выглядела как огромная арка из металлического сплава со встроенной панелью программирования для искусственного интеллекта, единственным уязвимым местом, за сохранность которого отвечали программисты. Компания разработала множество арок, которым предстояло разрушать квантовое состояние в точке отправления и воссоздавать в точке приема. А с координатами перемещения помогал искусственный интеллект, нареченный дверью. Эксперименты с квантовой телепортацией начались пару месяцев назад, а предшествовал им длительный период создания механизма перемещения. Порой возникало впечатление, что в корпорации трудились пчелы, а не ученые. Но если бы вы спросили Евгения Витальевича, единственного уборщика на 88 этажей, стоящих друг к другу маленьких офисов, он бы с уверенностью ответил, что у него едва ли набирается 2 мешка мусора за день. Программисты предпочитали не пускать Евгения в кабинет, но иногда, например, как сегодня, Алина Романовна просила помыть полы и протереть пыль. Был ли это суровый женский расчет, но Евгений, получив деликатную просьбу в конце рабочего дня, воспользовался возможностью на следующий и помылся с утра. Алина была чуть ли не единственной женщиной, контактирующей с окружением. Ее коллеги предпочитали вести работу за закрытыми дверьми. Однако это была лишь одна из многих причин, по которым невысокий мужчина, зачесывающий лысину длинными прядями волос, питал к ней настоящую страсть. Он готов был кричать всему миру: «Алина Романовна, я люблю вас!» Но пока что об этой тайне знал только блокнот из 96 листов в клеточку, лежащий на прикроватном столике у него дома. Алина обладала весьма выигрышной внешностью, пусть и отличавшейся от обычных канонов красоты. А ее уверенность в себе пугала Евгения до чертиков. Он ведь был обычным уборщиком, а она тестировала устройство квантовой телепортации. От одной мысли, что придется наводить порядок в кабинете объекта обожания, у Евгения дрожали коленки. И когда с утра пораньше он зашел к ученой, то понял, по какой причине его позвали. «И что, теперь такие арки стоят везде?» Закончив протирать стеллажи с документами, Евгений взялся за швабру. Огромная рама так и притягивала к себе взгляд. «И реагирует на голос?» «Везде, где позволяют возможности. И реагирует на голос». Алина писала код на приборной панели, раз за разом заставляя экран мигать и перезагружаться. В конце концов, дверь перестала уходить в спящий режим, а девушка вздохнула, сдувая со лба кудрявую рыжую прядь. «Вас приветствует дверь, система квантового перемещения с использованием искусственного интеллекта. Выполняю настройку по умолчанию, заданную агентом Алина Романовна. Я пойду перекушу, ты домывай, только ничего не трогай». Вряд ли уборщик настолько любопытен, чтобы подойти к арке и трогать приборную панель, но что-то подсказало ученый предостеречь его. Уж больно много он расспрашивал про дверь. Когда халат Алины оказался на вешалке и девушка выскочила из кабинета, влекомая уборщиком швабра двинулась в сторону арки. Не то чтобы нарочно, но задерживаться надолго в комнате объекта обожания, когда его там нет, не хотелось. А пол вокруг и между колонн оставался немытым. «Планета Земля движется. Выполняю настройку с поправкой на перемещение планеты в пространстве относительно космических координат». Зачем она это говорит? Евгений старался не смотреть на дверь. Евгений старался не думать про дверь. И честно, добросовестно мыл вокруг. Потупив голову в ламинат, тер пол все активнее. В какой-то момент удалось отвлечься. Евгений стал напевать заевшую когда-то рекламку «Опал молив мой нежный гель, ты даришь запах орхидей» и, кажется, бормотал о том, что даже помылся для Алины, а та и не заметила. Арка тем временем залила комнату холодным свечением квантового пространства. Когда швабра оказалась в ее поле, то внезапно исчезла из рук уборщика. «Куда?» — только и успел воскликнуть Евгений. Лишившись опоры в виде швабры, он накренился вперед, ударяясь лицом о тяжеленную раму. «Женя, я захватила тебе... пирожок». Все произошло за долю секунды. Алина могла поклясться, что видела прижатый почти вплотную к щеке нос за мгновение до того, как мастер идеальной чистоты растворился прямо на глазах, и от него остались только осколки выбитой линзы очков. «Моя голова, мой нос, мои...» Евгений еще инстинктивно трогал лицо руками. Чудовищная боль пропала так же внезапно, как и появилась, а очки были не просто целы, но выглядели так, будто их только что купили в магазине, с единственной разницей — одно стекло было целым, а второе отсутствовало вовсе, словно так задумано дизайнером. Мужчина замер и стал осматриваться. Огромных размеров ванна стояла в компании фарфорового унитаза с золотым ободком. Вдруг он услышал тихое поскрипывание. «Я... как я здесь оказался?» Задана голосовая команда «Помыться». Вы перемещены в ближайшую ванную комнату. Голос цифровой системы, которым она ответила на простой вопрос, прозвучал самодовольно. «Евгеша Витальевич!» — в ванную вкатился человек на скутере. Сложив маленькие ручки на добротном пузе, он облизнул губы в сгущенке и пригладил густые черные усы. «Лев Михайлович, это не то, что вы думаете!» — Евгений потер пальцами переносицу. «Ты пришел туалет мыть? Я уже заждался, давай поскорее! Марфуша считает, что мне нужно есть больше овощей, но сам понимаешь, когда много овощей ешь... Скажи-ка, Евгеш Витальевич, а когда ты прошел мимо меня?» Пока Лев, в широких кругах более известный как Ленив Михайлович, окунал палец в банку со сгущенным молоком, Евгений неуклюже подбирал швабру и делал вид, будто домывает мраморную плитку. «Я даже поздоровался. Вы не услышали, наверное. Сейчас, филигранный интерьер требует филигранной работы. Еще пару минут, Лев Михайлович!» Евгений поправил пятерней длинные пряди, направляя их по росту волос, и, вопреки желанию скрыть лысину, открывая начальнику вид на нее. «Босс, зачем вам в ванной дверь?» Устраняя засор в трубе и приводя унитаз в презентабельный вид, уборщик пытался вспомнить, что стояло на месте арки прежде. «Как же! Марфуша считает, что от двери к двери я буду ходить, а это удобнее, чем скутер. Представь, заезжаю я, как призрачный гонщик, в портал и...» Дальнейший монолог Евгений разобрать не смог, поскольку палец Льва Михайловича с новой порцией сгущенки оказался у него во рту. Пришлось пожелать начальству хорошего дня и направиться с 88-го этажа на 24-й, в кабинет Алины Романовны. Квантовая телепортация и уборка в личной ванной начальника заняли довольно много времени. И к тому моменту, когда Евгений добрался до кабинета Алины, та вся извелась от опасений, не убила ли она только что ни в чем не повинного уборщика. «Живой!» — воскликнула ученая, оборачиваясь. Потом схватила блокнот, в пару шагов подскочила к мужчине и принялась осматривать и нагло ощупывать его с ног до головы. «Как себя чувствуешь? Ты в порядке? Расскажи мне все, я напишу в отчете. Ты только что стал первым человеком, прошедшим процесс телепортации!» «Я даже ничего не почувствовал. Раз, и я уже не здесь. Только ощущение, будто забыл что-то». От пристального внимания ученой Евгений смутился, а когда Алина Романовна стала пальпировать его плечи и грудь, весь съежился, краснея и задерживая дыхание. Когда ученая узнала, что первое в мире перемещение человека в пространстве было в туалет, то решила, что необходимо чуть-чуть приврать в отчете, иначе ее поднимет на смех все научное сообщество. Взяв с Евгения обещание никому не рассказывать о случившемся, Алина Романовна все же думала о последствиях. Она договорилась со знакомыми медиками из лаборатории о проведении ряда обследований на случай, если с уборщиком в ходе телепортации произошли необратимые изменения. Все выглядело как настоящая фантастика. Зубы Евгения вдруг лишились кариеса, а нос, так неудачно сломанный о раму, идеально вписался в римские пропорции. Однако Евгений все же расстроился, что система «Дверь» считала его наследственность, и алопеция продолжала прогрессировать. Евгений хранил тайну о произошедшем. Некоторое время. После очередного тяжелого рабочего дня Евгений решил расслабиться. Прохладный воздух летней ночи вдруг ударил в нос, и это дыхание живой природы, притаившейся среди роботизированных терминалов и городского шума, показалось самым настоящим возвращением к жизни. Евгений был простым человеком с обычными человеческими слабостями. Прекрасно понимая, что после смертоносного опыта ему требуется настоящий отдых, он направился в любимый бар. Подавали здесь не совсем напитки, и хотя после появления безалкогольного пива появились безалкогольные коньяки, вина и даже водка, Евгения мало интересовали развлечения саморазрушительного типа. В его любимом баре подавали музыку. Специалисты в области нейронауки выяснили, что определенные звуковые волны и их наборы могут вызывать настоящее опьянение, причем без вреда для здоровья. Это и нравилось уборщику больше всего. Приняв парочку хитов сезона из огромных наушников, подавляющих любые внешние звуки, он стал рассчитываться. Ему настолько понравились мелодии, что он заодно прикупил пару пластинок, чтобы слушать дома. «Женек? Это же Женек, Виталь, смотри!» «Джентльмены, сегодня замечательный вечер, и я так рад вас видеть. Как ваши опыты?» «Туха, да он пьян, ты смотри, как налюлюкался!» Если бы Евгений был не так сильно разморен высоким качеством поданной музыки, он бы почуял приближение опасности. Но сейчас смог почуять только тяжелый запах вредных привычек от Виталия Дмитриевича и Антона Всеволодовича, двух высокомерных ученых, которые постоянно острили в сторону любого, кто не вписывался в ранг «я знаю как минимум 5 языков программирования». «Кажется, я правда немного перебрал». Голова кружилась, но оттого Евгений чувствовал себя смелее. «Мы с Тохой вчера квантовое перемещение тестировали». «Телепортировались в Таиланд за красивыми девочками и обратно. Хочешь тоже девочку, Женек?» «Точно, точно. Все как на подбор бесплатные. Ты появишься, схватишь ее и сразу обратно. Она даже не успеет ничего понять». «Врете вы все. Так быстро и без последствий. Квантовое перемещение не бывает». От следующих минут в памяти Евгения остались только чужие руки, которые с настойчивой заботливостью тянули его куда-то. «Я сам пробовал». «Ты! Да тебе слабо даже девушку на танец пригласить! Какие уж там квантовые перемещения!» «Я уже перемещался, мне не слабо!» Он смутно осознавал, что ему не верят, а уверенность в самом себе, порожденная пережитым опытом и тайной, связывающей его с Алиной Романовной, толкала на необдуманные поступки. «Докажи!» Корпорация уже начала распространение системы. Все трое осознали это, когда ближайшая арка оказалась недалеко от бара, имитируя вход прямо в стену. Правда, до официального запуска панели были заблокированы во избежание несчастных случаев. Однако это не остановило двух программистов и уборщика, твердо решившего доказать, что ему не слабо войти в дверь. Словно просыпаясь, система замигала сначала парой огоньков, а затем и вся целиком, чем изрядно перепугало мелкое зверье, облюбовавшее мусорные баки у бара. Работникам компании разблокировка не доставляла никаких трудностей. «Вас приветствует дверь, система квантового перемещения с использованием искусственного интеллекта, разработанного компанией «Скажи-ка, милая!»» Виталий Дмитриевич привалился к толстому пласту металла, охлаждая пьяный румянец щеки, огладил панель, останавливая речевой поток приветствия, и обнял одну из колонн арки обеими руками. «Ты знаешь страшно крутые места неподалеку». «Чтоб там сердце в пятки ушло! Наш друг ничего не боится и хочет испытать свои силы! Ему же не слабо, а, женек? — поддержал Антон Всеволодович. Дверь замигала панелью, формируя код перемещения по голосовой команде «Страшно крутое место». Евгений нахмурился, когда арка заполнилась холодным свечением квантового пространства. На какое-то мгновение ему хотелось попросить дверь убрать опьянение, но вероятность остаться без мозга казалась страшнее. Он шагнул в телепорт. Стоило Жене материализоваться в новой арке, у него первым делом украли коробку с пластинками. Что-то силой вырвало ее из рук и скрылось в ближайших кустах. Внезапно Евгению стало ужасно не по себе, хотя истинной причиной волнения все же был жуткий мороз по коже, когда в кустах что-то грозно зарычало и заживало. Заживало его винилы. Арка стояла в стадии перезагрузки, потухшая, посреди тропического леса в полутьме, и слишком влажный воздух лизал позвоночник, вызывая мерзкие мурашки. «Дело плохо», — пронеслась в голове единственная мысль перед всплеском паники. Пространство разрезал страшный рев, сразу напомнивший все фильмы с летающими тварями, которые показывали по телевизору. Рядом зашелестели кусты, очевидно, закончившие трапезу, и раздался рык скрытого в листве монстра. Мастер швабры не застеснялся своей первой реакции. Он побежал в противоположную сторону, спотыкаясь и оседая прямо в зарослях плюща. В висках загудело, а в горле пересохло. Где-то рядом едва слышно журчала вода, но Евгений слышал только стук бешено колотящегося сердца. Адреналин зашкаливал. Прямо перед носом пронеслось животное, поскрипывая механическими ногами и маленькими ручками-рычагами. Тираннозавр, но явно не настоящий, об этом свидетельствовал металлический блеск его тела. Рукотворная тварь замерла в полуметре от Жени, развернулась и шагнула к нему. Шаг за шагом она подбиралась ближе. Ее тепловизоры видели в темноте, и это преимущество пугало уборщика. Динозавр некоторое время постоял неподвижно, склонившись над Евгением, а затем металлические челюсти сомкнулись у него на плече. Евгений с криком отпихнул робота и побежал обратно к двери, спотыкаясь и царапаясь о листья искусственного папоротника. Пытаясь успокоить дыхание, он оперся о колонну арки. Дверь уже вышла из стадии перезагрузки и стояла в режиме ожидания. «Что это за место?» «Иммерсивное шоу». Поигрывая огоньками, система начала писать код отправления, но остановилась, когда дело дошло до пункта назначения. «Вам понравилось?» 93% хороших отзывов в картах. Цитирую, «страшно крутое место». «Забери меня отсюда! Ты почему отключалась?» Евгений с трудом выговаривал слова. Ему было холодно и мокро. Огромная птица, которая прежде кружила в воздухе, заметила его и приземлилась прямо на арку. Птерозавр. Только его здесь не хватало. Арка оборудована для работы, но в процессе установки была допущена ошибка. Я устанавливала обновление. Процесс приема прошел... «Да-да, я понял. Забери меня отсюда в безопасное место!» Евгений нащупал какую-то палку и рефлекторно выставил перед собой. Это оказалась не ветка, а искривленная шпала. Птерозавр спикировал вниз, выхватил шпалу и с хрустом начал жевать металлическими челюстями, топорща крылья, чтобы выглядеть пострашнее. Евгений уперся ногой в голову птерозавра и попытался выдернуть шпалу, но та, кажется, намертво застряла в зубах монстра. Тогда Евгений решился на более опасный шаг. Пока зубы птерозавра не представляли опасности, он ухватился за шею чудовища и свернул мерзкую голову. Провода заискрились, и тело замерло. Все еще держа трофей в руках, Евгений подошел к арке в состоянии шока, глядя на заполоняющее пространство знакомое свечение. «Хочу отсюда! В спокойное место! С меня хватит!» Он еще тяжело дышал и пытался успокоить ритм сердца, а потом осознал, что стоит в гробовой тишине. В прямом смысле слова. «Спи спокойно, дорогой друг», — прочитал он на ближайшей плите, которая высилась за резной оградой. Из-за ворот на него смотрели взрослые и детские лица, мужчины и женщины, лежавшие в холодной земле. «Это, по-твоему, спокойное место?» Голосовая команда распознана. Спокойное место. Спокойными место. Безопасное место, где спокойно и тихо. Не настолько же спокойное! Кому вообще пришло в голову ставить дверь на кладбище? Дверь подмигивала огнями на приборной панели, но больше не издала ни звука. Она не была самым приятным из собеседников. Но ночью на кладбище он был готов болтать с кем угодно, лишь бы не с покойниками. Подняв перед собой голову механического птерозавра, Евгений отметил для себя, что побывал на шоу роботов. Плечо заныло, и он с ужасом подумал, что может случиться, если на иммерсивном шоу окажется ребенок. Его же могут искалечить или даже убить. Евгений поморщился и вздохнул, снимая с переносицы очки. Смотреть на лица мертвых было не самым интересным занятием, но атмосфера помогла понять одну простую вещь. «Я предстану перед ней как герой! Герой, победивший чудовище!» Евгений сжал покрепче голову птерозавра и хохотнул. «Ха-ха! Жизнь слишком коротка! Будь что будет! Дверь, я хочу, чтобы ты переместила меня к Алине Романовне!» Голосовая команда распознана. Создаю координаты. Приборная панель замигала, а арка заполонила светом пространство. Вместе с металлической головой побежденного монстра в руках Евгений шагнул в дверь. Дышать было практически невозможно. Страшная теснота сдавила тело, а в лицо пахнуло сладким ароматом кабачков. «Где я, черт тебя дери, глупая дверь?» Евгений хрипло вдохнул, пытаясь развернуться между полок с кучей банок и предметов мебели, явно стоящих друг на друге в очереди к свалке. Система прибавила пару децибел и парировала, искрясь электрическими сбоями. «Вы у Романовны Алины?» Тут перед Жениным лицом распахнулась дверца, и он рухнул на пол возле тонких ножек в пушистых розовых тапках. Жадно вдохнул теперь уже яркий аромат кабачков и масла, закашлялся и скользнул взглядом вверх по халату. Тепловые варежки на основе полиуретана, парк развлечений, где детей ждут незабываемые полеты на звездолетах, новые модели зверокукол, кормите их только соевой пшеницей. Голову Алины венчал тюрбан из полотенца. Сама она стояла с раскрытым от ужаса ртом и все еще рефлекторно переключала кнопки на пульте. А затем закричала, отступая к стене. Евгений хотел подняться на ноги, но вдруг увидел, как одна из его ног самостоятельно вышагивает из шкафа, хотя сам он не может принять вертикальное положение, потому что голова его лежит отдельно от остальных частей тела, рассыпавшихся по коридору словно фрагменты подлежащих утилизации манекенов. В одном углу лежала рука, соединенная с частью грудины, в другом — стопа, которую щекотали пальцы, рассыпавшиеся, как упаковка сосисок. «Я все объясню», — сказал Евгений металлическим голосом робота. Ему хотелось растянуть губы в улыбку, но они не двигались, а голос шел словно изнутри. «Женя?» Пытаясь совладать с потрясением, Алина едва не потеряла сознание, когда увидела нечто, не поддающееся объяснению. Роботизированные части тела вперемешку с органическими. Тут же истекала кровью на ковер голова птерозавра. «Послушайте, Алина Романовна. Нет, Алина. Алина, послушай, я осознал, что жизнь слишком коротка». «Нельзя, нельзя, чтобы кто-то узнал», — бормотала себе под нос девушка. Она поспешила на кухню за пакетами и стала упаковывать в них металлические части тела Евгения. Ее руки дрожали, поэтому все эти железяки то и дело падали, и Алина чувствовала, как по щекам текут слезы. Она поставила арку в кладовку давным-давно, потом кладовка заполнялась и заполнялась мебелью, из-за которой арка прогнулась, а приборная панель и вообще треснула. Как можно было подумать, что кому-то взбредет в голову телепортироваться в сломанную дверь? Как портал вообще заработал со сломанной панелью? Алина даже не помнила за давностью, отключала ли систему, прежде чем поместить арку в кладовку. И вот результат. Порча корпоративного имущества и убийство человека. Ладно, не убийство, а... Что она с ним сделала? Евгений что-то говорил, но паникующая Алина его не слушала. Она запихивала в несколько пакетов большую кровоточащую голову и вид крови не добавлял спокойствия. Отчего-то она все смотрела на металлический нос Евгения. Смотрела и смотрела. Этот уборщик сунул свой металлический нос не в свое дело. «Так вот, Алина, послушай. Алина, я люблю тебя. Я люблю...» «Да-да», — пробормотала девушка, пытаясь сунуть в рот уборщицы носок. Но рот отсутствовал, голова была неживой. Поменялась характеристиками с роботом. Когда Алина запихнула голову Евгения в пакет, голос стал звучать более глухо. Смысл слов так и не дошел до ученой. Она думала лишь об одном — нужно отправить Евгения куда-нибудь подальше, чтобы никто ничего не узнал. Запершись в кабинете, Алина Романовна приняла стопку горячительной смеси. Только это помогло унять дрожь. Затем она поочередно вытащила из пакетов составляющие Евгения и принялась аккуратно складывать их меж колонн арки, а голову водрузила на кучу металлолома. «Прости меня, Женя. Так нужно. Так будет лучше. Я хочу попробовать вернуть тебе человеческий вид. Но не могу обещать, что это сработает, и не могу оставить тебя здесь». «Алина, любимая, ты не можешь так поступить. Теперь, когда я понял, чего хочу, понял, что люблю тебя, ты...» Если бы он видел выражение лица, с каким Алина Романовна редактировала код перемещения системы с поправкой на восстановление характеристик вида Евгения в органическую биологическую форму, то, вероятно, отказался бы от своих слов. Сейчас от него вообще ничего не зависело. Алина сделала все, что могла, а затем попросила дверь переместить Евгения так далеко, чтобы никто не смог его найти. Вспышка света от арки была короткой, но достаточно яркой, чтобы ее заметили. Евгений лежал в полутьме и разглядывал очертания помещения. На полках советского серванта уживались хрустальная посуда, механические детали, куски пластмассы, годящиеся разве что для переработки, и несколько книг. Евгений сощурился от света, заполнившего комнату после щелчка. Как только глаза адаптировались, он увидел перед собой склонившееся морщинистое лицо и толстые стекла очков. Людмила Матвеевна предпочитала активный образ жизни, и возраст не мог стать для нее помехой в достижении целей. К тому моменту, когда корпорация начала распространение системы, Людмила Матвеевна уже увлекалась кибертехнологиями и поставила несколько имплантов в тело. Парочка новых рук вместо страдающих артритом, стальные зубы для любимой твердой пищи и механическое сердце, после установки которого соседки стали косо поглядывать на незадыхающуюся к восьмому пролету бабулю. Все это давало качественно новую жизнь. И Людмила не останавливалась. Она решила участвовать в марафоне. «Мои протезы приехали!» — радостно воскликнула Людмила Матвеевна, взяла одну из ног и стала примерять к бедру. «Еще и другие части тела прислали. В подарок, что ли? Где же инструкция?» «Это не протезы», — попытался возразить уборщик. Он судорожно мотнул головой, которая перекувыркнулась, и угодила прямо в стопку полотенец. Развернуться вверх лицом не удалось, и Евгений принялся бубнить в кусок ткани. «Куда делся помощник в сборке?» «Говорящая инструкция! А ну вернись!» Женщина взяла голову и повернула лицом к себе. «Я не инструкция. Я Евгений». В голосе головы звучало подобие гордости. «Здравствуй, Евгений. Я слышала, голосовые помощники довольно популярны. Внучка обещала подарить мне Алису версии 50.3 на 8 марта. Видать, сэкономила. Но ничего, разберемся. Пирожок будешь?»